Воющее чудовище остановилось, выжидая. Тысячи систем танка работают сейчас на одну единственную цель – уничтожить его, Беска. Бесчисленные бортовые ЭВМ напряглись в готовности. Вот коррекция лазерных стержней. Вот, будто выдохнув, стальная черепаха качнулась сбоку на бок. Полоснули по степи лучи прицелов. И вновь ожидание в напряженном вое турбин, готовых взреветь и бросить многотонную технику туда, где лежит, вжавшись в горячую землю, Беска. Пот заливает лицо, попадает в глаза, мешает сосредоточиться. Беска пытается представить себя лежащим на желтой выжженной земле южного полигона. Всего в 100 метрах от него начиненное смертью чудовище. Оно было задумано и создано неуязвимым. Его нельзя взять снарядом. Сфера над черепахой контролируется быстродействующими радарами, и любой снаряд превращается в горячую дробь. Черепаха защищена от лучей лазера. 20 точек, взятых под особый контроль вычислительных машин, уязвимы для лучеметов. Но пока работают бортовые системы, машина не подставит их под удар. Дрожащие, словно в мареве, грани корпуса, жидкие кристаллы. Не пропустят, отразят даже гамма-излучение. Но у Беска нет ни гамма, ни нейтронного излучателя, которыми можно хотя бы задеть эту машину. А нужно не просто задеть, Беска должен уничтожить черепаху. А иначе? Хранитель не шутит. Всякое оружие, прежде всего, должно суметь защитить себя. Бортовые вычислители проанализировали данные сканеров. Турбины слегка изменили обороты, и чудище поползло к Лену. Сердце Беска сжалось от ужаса. Хранитель обещал, что с танка будут сняты всякие анализаторы, позволяющие увидеть неподвижную цель. Почему не приходит чувство? Беска вновь представил себя лежащим на земле, на пути машины. Захотелось вскочить и броситься прочь, но сознание сопротивлялось этому идущему от живота ужасу. Он уже видел, что делает с бегущими такая машина. Тела животных взрывались, словно паровые котлы. Мерно урча, танк только поворачивался на месте, выслеживая мечущихся по полю овец. Вспышка. Видимый даже на фоне неба белый шнур, словно нехотя протягивается к очередной жертве. В долю секунды сообщенная тепловая энергия превращает тело животного в газ, пахнущий кровью и дымом. Ошалевшая овца, как остро животные чувствуют смерть, вбежала внутрь круга электромагнитных вешек. Комиссия, нехотя взиравшая на результаты работы танка, все делалось ради Беска, остальным все уже успело наскучить, оживилась. Молоденький обер-дектор, красуясь собственной удалью, подходить к вешкам самоубийства, подошел к овце и вытолкнул ее за пределы мертвой зоны. Танк ударил сразу же. Толчок воздуха, пахнущего гарью и кровью, и перед Беску упала дымящаяся нога овцы. Впоследствии обер-дектора уже не было в комиссии. Совершил ошибку. Близкий взрыв забрызгал кровью стоящих. Беска в сотый раз принялся за одно и то же – представлять себя лежащим на выжженной земле. Но почему, почему не приходит чувство? Если бы хоть наполовину того, что было в тюрьме... Вот оно. Руки Беска начали распухать. Он весь сосредоточился на этом чувстве. Вот они уже гигантские, его руки. А сам он уже не только лежит на земле, но и занимает огромное пространство. Руки Беска нащупали танк. Как мешает эта штука, кристаллическое покрытие. Руки буквально вязнут в нем. Задыхаясь от усилий, Беска наваливается на башню. Продавив руки сквозь вязкое покрытие, начинает шарить внутри танка. Он уже не чувствует себя лежащим на земле. Его там уже нет. Он весь в своих огромных руках. Вот в них попала турбина танка. Лопасти зудят, словно зажатые в ладони мухи. «Где этот чертов блок?» «Сообразил. Ищу не в той стороне. Танк идет на меня. Значит, где-то тут. Защитная коробка. Сорвать, смять. Уже ходит ходуном земля. О, Кратос! Какие бесчувственные эти гигантские руки!» «Вот она. Тонкая пластинка, на которой выращены цепи управления всей этой гигантской машиной-убийцей. Еще одно усилие. Хруст. Сладостный хруст сотен тысяч миллионов нервных волокон оптоэлектроники». Дернувшись словно от попадания снаряда, танк в смертной истоме потянулся, выпуская воздух из пневматической подвески, и обмяк. Беска, чувствуя, что еще немного, и он бы потерял сознание от усталости, не сразу поднял голову. Танк стоял в 20 метрах. Приборы, даже лишенные способности видеть Беска, вели танк совершенно правильно. Колея пришлась бы как раз по телу Лена. Он лежал на спине и смотрел в небо. Каким огромным может быть небо в степи? Какая тишина стоит в мире? Только где-то в утробе танка со стоном умирает турбина, да ракочет поисковый аэрокар. Сейчас бы бросить все. Как без кустав от бесконечных занятий. Каждый день одно и то же. Система оружия нашего, система их оружия, способы защиты, уязвимые места, тактика боя, стратегия обороны, стратегия нападения, виды оружия, системы поражения, виды документации, приема конспирации. И тренировки, тренировки, тренировки. «Куда меня готовят?» — думает Беска. «И почему вообще так складывается жизнь? Точнее, не складывается. Спроси его еще 2-3 зимы назад, кем он хочет стать, не смог бы ответить точно. Но достаточно точно мог бы сказать, кем быть не хотел. Военным Лен никогда не хотел быть. Это непрерывная муштра. Огромная система армии, как оказалось, направлена лишь на одно — лишить человека индивидуальности, не позволить ему быть личностью. Конечно, в сущности это необходимо. Разве можно приказать индивидуальности и личности убить другого человека? С танком Беска расправился без сожаления. Все эти сотни машин и аппаратов, уничтоженных и взорванных им за последние полгода, не нашли в его душе сочувствия. Но ведь армия создана не только для того, чтобы выводить из строя технику противника. Особенно тяжелы для Беска физические упражнения на уничтожение врага. Как им еще в голову не пришло применить способности Беска против людей? Конечно, нет худа без добра, Беска стал подтянутым и мускулистым. Разве раньше он смог бы бежать несколько часов без перерыва по жаре? Упаси бог. Но как же хочется, как когда-то давным-давно спрятаться от всех и вся на крыше сарая и лежать, растворяясь в небе. Хотя бы даже как сейчас, но без контроля, без соглядатаев, без телохранителей, так их растак. Кто кого и зачем охраняет, Беска понять не может. Телохранители ночами дежурят у его кровати и провожают Беска даже тогда, когда ему нужно сходить по малой нужде. Но если Беска так охраняют и жизнь его так ценна, то стоит ли бросать его под гусеницы танка? Аэрокар, не снижаясь, курлычет и описывает круги. Там, наверху, его видят на экранах мониторов. Какое счастье, что еще не читают мыслей, хотя следят и слушают ежесекундно. Ему надоело собирать клопов. Время от времени он собирает очередной урожай и распоряжается им по-своему, с истинно армейским юмором. Пару оставил в гулком дивизионном сортире. Один прицепил к шерсти полкового пса, еще один в воротнике обер-дектора, командира строевой части. Беска представил, как слухачи собирают информацию о нем. «Ать-два! Трах-бах! Гав-гав!» Ему стало легче. «Что же они не едут? Скорее всего, боятся, что я что-нибудь не доломал в танке. Осторожные. Еще бы. Если незаряженные ружья стреляют, это ничего. А если ахнет недоломанный танк? А неплохо бы так и сделать. Может, тогда в отпуск отпустят. Как хочется увидеть Лию. Когда он видел ее в последний раз? Когда это было? И был ли вообще? Был ли университет? Или всегда существовал только продектор Атун?» «Курсант Лен, вы стоите в карауле и видите, как к вам приближается хранитель. Ваша реакция? Неправильно. Повторяю для дураков». Беска вспомнил свой последний визит в университет. Как хотел он увидеть Тылка, последнего родного человека в городе. Он давно простил предательство сопливому Тылка. Человек слаб. Уж что-что, но эту-то истину Беска познал полной мерой. Известие о том, что Тылка погиб, потрясло Лена. Он даже пытался оправдаться перед сокурсниками за то, что они-то думали, а он-то оказывается. И что одет как Функ, и машина у него, и что так долго не давал о себе знать, хотя, как видно, и жил, будто сын удельного головы. «Тылка погиб», — не отпускала Лена единственная мысль. Что могло заставить его поехать на эту дурацкую станцию, где у него никого никогда не было? И как он мог попасть под поезд? А я-то посылал на голову друга столько проклятий там, в тюрьме. Курлыканье аэрокара приближалось. Горячий ветер турбин погнал пыль и пригнул травы.